Нет. Ради Бога. Он пришел в страшное возбуждение. Не могли бы вы объяснить это попроще и сказать мне, кто именно подложил майору бомбу? У кого было намерение взорвать его? Если хотите... Он скрипнул зубами. Я улыбнулся грязной стене в комнате для команды. Так кто? Майор Тайдермен. Молчание. Затем протест. Вы подразумеваете самоубийство? Этого не может быть. Бомба взорвалась, когда самолет был на земле. Вот именно. Что? Если в самолете взрывается бомба, все автоматически полагают, что ее подложили для того, чтобы самолет взорвался в воздухе, и все люди на борту погибли. Безусловно. Предположим, что настоящей целью взрыва были не люди, а сам самолет. Но почему? Я говорил вам, что не знаю почему. Хорошо, все в порядке. Он вдохнул воздух и потом медленно выдохнул. Давайте вернемся к самому началу. Вы говорите, что майор Тайдермен по неизвестным причинам решил взорвать самолет и для этого взял с собой на скачки бомбу. Да. Какие у вас основания так думать? Я вспоминаю тот день. Майор был страшно напряжен и ни на минуту не расставался с футляром от бинокля, в котором вполне могла уместиться бомба того размера, как вы описали. Это всего лишь домыслы, — возразил он. «Конечно», — согласился я. «Но именно майор попросил у меня ключи, чтобы пойти к самолету и взять «Спортинг Лайф», который он сам бросил на пол. Он не позволил мне пойти самому или сопровождать его, хотя я предлагал. Он вернулся, сказав, что запер самолет и отдал мне ключи. На самом деле он, конечно же, не запер его, потому что хотел создать определенные обстоятельства. Подойдя к самолету, он отогнул панель заднего багажника и прижал бомбу к фюзеляжу. Я думаю, на присоске. Как я уже говорил, по-видимому, во время полета она отклеилась из-за воздушных ям. Он не мог предугадать, что вы приземлитесь в Ист-Мидлендс. А для него не имело значения, где мы приземлимся. Он собирался взорвать самолет, как только все выйдут из него. Совершенно невероятное предположение. Он сделал это на моих глазах в Ист-Мидлендс. Оглянулся, нет ли кого поблизости от самолета, потом покопался в футляре от бинокля, посылая сигналы. Они могли быть очень низкой или сверхвысокой частоты. Они не были рассчитаны на большое расстояние. И еще важнее, передатчик не имел большой мощности и был очень маленьким. Но все засвидетельствовали, и вы тоже, что после взрыва он выглядел страшно потрясенным. Конечно, потрясенным. Он ведь увидел, какие разрушения вызвала бомба, которую он целый день носил с собой. Ну и, конечно, он немного актерствовал. Следователь задумался и долго молчал. Потом он сказал: «А если бы кто-нибудь заметил, что майор не пользуется биноклем, хотя носит футляр?» Он мог объяснить, что уронил его и разбил стекла, и, кроме того, у него в футляре была фляжка, что совершенно нормально. Многие так же, как и я, наверное, видели, как он прикладывается к ней. Никому это не показалось странным. Люди могли подумать, что он взял фляжку, но забыл бинокль. Я легко представил, как следователь качает головой. Фантастическая версия. И никаких доказательств. Только догадки. Он помолчал. «Простите, мистер Шор, я уверен, что вы приложили все усилия, но...» Я заметил, что он понизил меня в должности, опустив капитан, и саркастически улыбнулся. «Есть еще одна крошечная деталь», — ласково перебила исследователя. «Да?» Он чуть-чуть, совсем капельку встревожился, словно ожидая очередную фантастическую версию. «Я связался со своим кузеном, который служит в армии, и он посмотрел старые отчеты. Вторую мировую войну майор Тайдермен провел в инженерных войсках, в подразделении, которое почти все время находилось в Англии. Не вижу... Они имели дело, продолжал я, с невзорвавшимися бомбами.